Глава 21. Большие перемены. Голова гудела. Во рту было погано, а на душе стыдно. Стыдно перед детьми, перед Крисом, перед новобрачными и даже перед тем физиком, как там его. А вот перед Николаем не стыдно ни капельки, ни толики не стыдно. Это ему пусть будет стыдно. Открыла глаза. Потолок медленно поплыл сначала вправо, потом влево. В комнате дубак. Странно, почему же так холодно? Зато хмель улетает стремительно. Но слабость тянет к земле, и хочется лежать и ничего не делать. Усмехнулась. Гримаса тут же вбила очередной гвоздь в висок. Захотелось пить. Взяла бы и выпила целое море чего-нибудь солененького. Села. Вернее, попыталась сесть. Теперь некто легонько начал раскачивать кровать. Зажала пальцами виски. А под черепной коробкой кто-то, как по наковаленке, выбивал ритм. Дверь открылась, вошел Николай. В руках нес стакан с жидкостью ядовитого цвета. Впрочем, для нее сейчас любой цвет казался ядовитым. «Привет, ты как?» Он присел на краешек кровати. «Я тебе лекарство принес. Выпей». Взяла стакан, понюхала, сморщилась. «Травить меня хочешь, чтобы я корчилась в страшных муках?» — простонала она. «Ну тогда бы я тебе вообще ничего не принес и смотрел бы, как ты от жажды изнываешь». Усмехнулся. «Это же надо было так вчера набраться. Что происходит? То ты меня гонишь, то к Мариане ревнуешь, а вчера вообще чуть ли не концерт устроила, когда я с нашей поэтессой общался». «Я?» Она ужаснулась. «Неужели она способна на такие сцены ревности? Я ее хоть за волосы не оттаскала? Спасибо, что до этого не дошла. А вот мне в лицо шампанское ты вылила». «Я? Тебе? А за что?» Этого она уже совсем не помнила. «За поэтессу. На тебя что вообще нашло?» Николай не злился. Он ехидничал. «А у тебя я как оказалось? Почему Крис меня не забрал? А при чем здесь твой бывший? Или ты и с ним спишь, и со мной? Пей давай!» Какой-то чужой холодный тон. Она снова поднесла ко рту стакан. Сморщилась. Жидкость напоминала по запаху компост. В деревне так траву настаивают, чтобы потом огурцы поливать. Запах неприятный, на всю теплицу тогда стоит. Вот и сейчас так же пахнет из стакана. Николай молча смотрел на нее. В глазах застыло нет, ни презрения, недоумения. «Прости», — прошептала она. Выдохнула, залпом выпила. Особо выраженного вкуса напиток не имел. Так себе. Ни сладкий, ни соленый, нейтральный. Прижалась лбом к его плечу. Вздохнула. «Мне надо домой». «Зачем?» Крис детей увез к родителям. «Спи. Проспись. Поговорить надо. На трезвую голову». Провел рукой по ее волосам, аккуратно переместил тело, уложил, укрыл одеялом. Встал, посмотрел, вышел. Этот взгляд какой-то чужой, далекий. Как будто не было этих безумных отношений. Нет страсти, нет огня. Поговорить. По венам пробежал ток. Поговорить. Сердце застучало от волнения. Сделает предложение? Соглашаться или нет? А если не сделает? А если на этом все? Вчера все видели, как я его шампанским. Странно, но не помнит она этого. Вот к Мариане ревновала, это помнит. А к поэтессе? И вдруг в голове всплыла картинка. Молодая женщина в стиле Гэтсби. Прилизанные волосы, на голове ободок с торчащим пером розового цвета. Свободное розовое в блестках платье, собранное на бедрах. Юбка с болтающимися нитями поверх. На руках минетки до локтя. Она разговаривала с Николаем, постоянно трогая его, как бы привлекая внимание. Слишком откровенно заигрывала. Жеманно смеялась и произносила слова, слегка подвывая. Ее вспомнила. Вспомнила и Николая. И бокал шампанского в своей руке. «Да не специально она!» Не могла специально. Голова медленно погружалась во тьму, тело наливалось тяжестью. Второе пробуждение уже под вечер. Облака на горизонте приобрели фиолетовую окраску, отторочив золотисто-розовым край. Встала, оправила помятое платье. Не было тяжести, и дом перестали раскачивать. Зато проснулся зверский аппетит. Вышла из спальни, прошла по коридору. Огромный пентхаус Николая. Странно, но он никогда не водил ее на второй этаж. Все их встречи ограничивались первым. Комната для гостей, где она сейчас спала и где они предавались утехам, гостиная и столовая. Из зала раздавался голос Николая. Он с кем-то общался по телефону. «Да надоела она уже мне. Собачонкой бегает. Из кабинета не вылезает. Я ее в дверь, а она в окно». Она стояла в дверях и смотрела на него. Его взгляд встретился с ее. «Потом перезвоню». Убрал телефон. «Проснулась?» Роксана резко повернулась, залетела в спальню. Слезы душили. Знала ведь, знала. А ведь все равно летела, как мотылек на свет. Схватила вещи и кинулась к двери. «Роксана, что происходит? Может, ты мне объяснишь?» «Я тебе не собачонка! Больше надоедать не буду! Пока, мачо!» Он так и застыл, открыв рот. Вечерний город скрывал ее бегство. Слезы высохли. Она шла, не думая, куда и зачем. Из сумочки донеслась знакомая мелодия. Начальник. Не стал брать. Номер заблокировала. Отправила в черный список. Уличные кафе уже открылись. На террасах сидела молодежь. Роксана присела за один из столиков. Подошел официант. «Что будете заказывать?» Встала. Пошла. Ноги сами привели к своему дому. Села на качели, прислонилась лбом. Ночь опустилась на город, посвежела. Все выходные она не подходила к телефону. Не отвечала ни на один звонок. Лишь написала СМС Рите. «Со мной все в порядке. Мне надо поразмышлять». Новобрачные уехали в свадебное путешествие. Нетипичная свадьба и нетипичное путешествие. Он потащил ее не на Канары или Мальдивы, а на Алтай, в поход. Неделя началась без эксцессов. Старалась начальнику на глаза не показываться. За выходные так ничего и не придумала. А потом решила, что если проблему не решать, то рано или поздно она рассосется сама собой. Особенно, когда это касается отношений. Николай тоже не подходил. Но к концу рабочего дня начался мандраж. По дороге домой заехала в магазин. Купила продукты. В прихожей стояли чужие кроссовки 43-го размера. Рядом туфли Криса. Роксана сняла обувь, прошла на кухню. Там сидел бывший и какой-то молоденький мальчик. Где-то она уже видела эти светлые вихры и зеленые глаза. Только вот где? «Добрый вечер. Меня зовут Митя, если вы забыли». На щеках заиграли ямочки. Такой молоденький. Перед ним стоит большая кружка чая. На блюдце вишневое варенье. «Здравствуйте». Это гостю. А потом обратилась к бывшему. «Крис, а можно тебя на пару слов?» Зашла в зал, прикрыла дверь, чтобы Митя не услышал. «Крис, ты почему в мой дом приглашаешь чужого человека? Будь добр. Друга под мышку и отсюда». Руки в бок, в глазах раздражение. На душе пустота. В мозгу пульсирует. «Предали. Предали. Роксана, это, как мне кажется, друг твоего любовника». Крис усмехнулся. Перехватил на лету летящую в него думочку. «Все, успокойся». Перехватил вторую. «Роксана, если я не поймаю третью, то она попадет в твою любимую вазу». «Ну все, я иду в наступление». И он, шутя, ринулся на женщину. Поймал и заключил в объятия. Уткнулся носом в затылок. «Роксана, бросай Николая. Мне плохо без тебя». «А мне хорошо без тебя». Помолчала, а потом добавила. «А без него еще лучше. Не трогай, Крис, не надо. Давай потом, когда готова буду». И вдруг поняла, что этот самый гость сейчас здесь лишний. Хочется уткнуться в надежное, как папино плечо Криса, и поплакать. Но при чужом человеке не стоит. Тем более, что это друг Казановы. Что ему надо? Шел бы к своему другу. Ты давно стал привечать друзей Девяткина? «Роксана, Митя, физик, ты сама говорила, что Андрею нужен репетитор. Пойдем, пообщаешься». Посмотрел на бывшую. Захотелось прижать, приласкать, защитить, как ребенка. Потом расскажешь, что произошло. Если он тебя обидел, я не посмотрю, что его дядя глава корпорации. Порву. Все в порядке. Устала. Работы много. Выдохнула. Нет, рассказывать, что услышала, не следует. Крис ведь точно по стенке Николая размажет. Только потом ему не сдобровать. Не стоит мараться об эту семейку. Да и сама виновата. Хотя, положа руку на сердце, разве мы не платим за минуту счастья? Хватили счастья, горя хватим. Я знаю все и не боюсь, не каюсь. Было бы нелепо, когда так щедро нам дано любить болезненно и слепо. Тамара Шульга. Физик по-прежнему сидел на кухне и смотрел телевизор. Увидев хозяев, он приподнялся и собрался прощаться, но Крис сделал знак, чтобы тот остался. «Знаете, Митя, мы уже нанимали для сына репетитора, но ни с одним из них он не нашел общий язык. Вы слишком молодой, чтобы справиться с подростком. Сами, наверное, только вышли из этого возраста». Роксана сказала это таким тоном, что физику стало понятно. «Его выставляют». Но молодой человек был не из тех, от кого так просто избавиться. Ему давно хотелось попробовать себя в роли старшего наставника. Он улыбнулся, положил одну ногу на другую, внимательно посмотрел на хозяйку дома. Шикарная женщина. Интересная. Да и Крис тоже ничего. Красивая пара. В конце концов, надо изложить свою позицию. У него самого был шикарный педагог. Потом, учась в университете, он не раз его вспоминал добрым словом. Не всем так везет отчаянно. Похоже, вот Андрею тоже не повезло. Физика — прекрасная наука. Как ее можно не понимать и не любить, когда наша Вселенная, наш мир, все, что нас ежедневно окружает — великая физика? Крис тем временем занялся чаем. Выбросил остатки заварки, вскипятил воду, заварил свежий. — А чем увлекается ваш сын? Его хобби? — неожиданно спросил Митя. — Что? Хобби? Ну уж точно не школа. — усмехнулась Роксана, наблюдая за молодым человеком, который чувствовал себя совершенно свободно. — Хоккей, любит смотреть мотогонки, ну и компьютерные игры. — Так это же замечательно! — неожиданно воскликнул парень. — Это же сплошная физика! Возможно, вы мне разрешите попробовать. Первый урок бесплатно. Роксана усмехнулась. — Вы думаете, что в столовой вам салат тоже дадут бесплатно? Любой труд следует оплачивать. — Кстати, а где Андрей? — На хоккее. Где он еще может быть? А Аленка пошла смотреть за тренировкой брата. На брата пошла Аленка смотреть. Как бы не так. Кумиром дворовых девочек сегодня был Ваня, одноклассник Андрея. Девичья компания с периодичностью раз в месяц меняли себе кумира. Причем делалось это чисто по науке. Выносилось из книг про оборотней и магов, Гарри Поттера, Перси Джексона, из кино и мультсериалов, особенно японских. Девочки подбирали подходящую жертву и пытались создать ему ситуацию, чтобы избранный на роль героя повел себя в соответствии с их ожиданием. Но то ли мальчики по-другому воспринимали книги и сериалы, то ли ожидали другого от девочек. В общем, на роль героев требовались все новые и новые смельчаки. Входная дверь отворилась, и в квартиру ворвался шум детских голосов. Брат с сестрой громко ругались. «Ты и твои девчонки дуры!» «Во всем виноваты!» — горячился Андрей. Крис вышел в коридор. «Андрей, я сколько раз тебе говорил, что нельзя оскорблять девочек? Так мужчина себя не ведет!» — назидательно произнес отец. «Папа, мы из-за них проиграли! Они притащились толпой, стали кричать Ивану: «Ваня, ты наш кумир! Ваня, мы любим тебя!» Ваня, вместо того, чтобы в ворота загнать шайбу, в них ее пульнул!» «Алена!» — укоризненно сказал Крис. «Ладно, проходите. Есть будете?» Дети зашли на кухню. Аленка поздоровалась, как полагается, скромной, стеснительной девочке. Андрей же протянул ладонь и хлопнул ею в ладонь гостя. «Привет, Митя! Как здорово, что ты пришел!» «Вы знакомы?» — удивилась Роксана. «Ну да, мам, на свадьбе. Ты что, не помнишь? Ты еще с ним спорила по поводу скульптуры. Доказывала, что с точки зрения физики она должна упасть, потому что не там расположена точка опоры». «Нет, Митю, я помню». Роксана покраснела от собственной лжи. Глаза гостя озорно блеснули. Оказывается, они даже общались. Как стыдно-то, что она совсем ничего не помнила. Вторник и среда прошли без изменений. Николай почти не появлялся на рабочем месте, и Роксана облегченно вздохнула. Увольняться не хотелось. Нравилась и работа, нравился и коллектив. Да и Николай был не худший из начальников, если, конечно, не брать личные взаимоотношения. Но боялась, что фиаско на личном фронте заставит сделать этот шаг. В среду к ним пришел Митя. Они закрылись с Андреем в комнате и что-то бурно обсуждали. Слышались удары какого-то предмета от дверь. «Есть!» — радостно кричал сын. «Есть!» — вторил ему физик. Роксана робко приоткрыла дверь. «Мама, закрой немедленно! У нас идет эксперимент!» Она так и не поняла, чем они занимались, но в четверг Андрей принес по физике отлично. Он радостно скакал на одной ноге, крутил портфелем и кричал. «Мама, я тоже буду физиком! Физика! Это так весело!» «Весело?» — недоуменно посмотрела Роксана. Она помнила, как сидела и зубрила этот похожий на китайскую грамоту предмет. «Весело! Физика — это опыты! Угол падения равен углу отражения!» И Андрей поскакал на одной ноге до своей комнаты. «Мама, наши мышцы работают по законам физики. А это значит, если я правильно рассчитаю нагрузки и сделаю специальные тренажеры, а также разработаю упражнения, то смогу забивать больше шайб. Понимаешь? Оказывается, тренер по фигурному катанию Мишин — физик. И он разработал свою систему тренировок в соответствии с законами физики. Физика — это здорово! Я стану великим хоккеистом и физиком одновременно!» И Андрей закрылся в комнате. Роксана улыбнулась. Ключик к ее сыну оказался простым. Надо было всего-навсего доказать, что физика и хоккей связаны. Она перекрестила, как в детстве, пальцы. Главное, чтобы не угас пыл. Зазвонил телефон. Это была мама. И вдруг Роксане так захотелось увидеть родителей. Вся эта канитель, любовь, морковь так кружила вихрем, что она забыла, когда последний раз навещала родной дом. «Мамочка, что случилось? Я приеду в выходные». Я так по тебе скучаю. «Доченька», — Полина улыбалась, — «к тебе Анюта едет, Ольгина дочь. Помнишь, я говорила, что она поступать в городе хочет. Ты не поможешь ей квартиру снять?» «Мама, пусть пока у меня поживет. Крис съехал, так что я с детьми одна». К родителям собралась в пятницу вечером. Забрать детей со школы и... Но Андрей сказал, что у него турнир. Крис хотел было с ней, но пришлось остаться с сыном. И так неделя подходила к концу. Роксана почти уже успокоилась. Ее не терзали, с работой она справлялась и даже получила премию. «Роксана Александровна, зайдите к шефу». Раздалось в телефонной трубке. Шеф пригласил через секретаря, чего давно не было. Встала, осмотрела себя с головы до ног, все ли в порядке. Досчитала до 10, выдохнула, решительным шагом направилась по коридору. Но чем ближе подходила, тем хуже слушались ноги, тем быстрее увеличивалось расстояние. Как будто кто-то его растягивал. Она не поняла, как оказалась в приемной. «Присядьте, у него посетитель. Чай будете?» Нонна Ивановна поставила на стойку кружку, коробку с разными чайными пакетиками и сахарницу. «Может, я пойду?» Роксана понимала, что чем дольше она будет здесь находиться, тем больше себя накрутит. Нонна Ивановна набрала Николая. Сказала ему про ожидающую Роксану. Практически в то же время дверь открылась, и из кабинета, застегивая на ходу плащ, выскочила раскрасневшаяся Марианна. Она остановилась напротив Роксаны, сощурила глаза и зло выдавила. «Ты не будешь здесь работать! Дрянь!» Роксана недоуменно смотрела девушке вслед. «Роксана Александровна! Роксана Александровна! Вас ждут!» Вывела из забытия ее секретарь. «Не обращайте на нее внимания. Молодая еще». «А?» — Роксана посмотрела на секретаря, но понимания во взгляде не было. «Хорошо». Сделала пару шагов. Но вдруг остановилась, повернула голову и спросила. «Вы же давно здесь работаете. Она правда может сделать так, чтобы меня уволили?» И, не дожидаясь ответа, взяла ручку, лист бумаги и начала что-то быстро писать. Секретарь заглянула через плечо. «Роксана Александровна, не парите горячку. Никто вас не уволит. Вы на хорошем счету. Вас в другое подразделение хотят перевести. Там вообще катастрофа. В другой филиал. «Да не смотрите вы на меня так. Секретари да кадры узнают все быстрее самого руководства. Мы же все документы готовим. Ну, идите, голубушка. Николай Михайлович вас ждет». Ноги не сгибались. Шла как на ходулях. Голова плохо соображала. «Дверь закрой, пожалуйста». Раздался, как из тумана, голос. Повернулась, зацепилась каблуком. Качнула в сторону, будто пьяная, но устояла. Взялась за ручку, закрыла. Руки дрожали. Зубы начинали танцевать. Выдох. Вдох. Прикрыла глаза, досчитала до 10. Неожиданно чужое тепло накрыло плечи. Замерла. Я не знаю, что произошло, но я не монстр. И уж точно никогда не мщу женщинам, с которыми когда-то спал. Раздалось ровное и спокойное над ухом. Что с ней? Кто что сказал? Что было на той свадьбе, что она так изменилась? Боится, как будто я сейчас наброшусь и изнасилую. Николай смотрел на любимую женщину. Пусть и нелюбимую, но которая была ему небезразлична. Прядка из-за уха выбилась. Поправить бы. Пальцы сами потянулись, но она резко дернулась. Убрал. Пока не выяснит, что произошло, трогать не будет. Странно. До нее лез на все, что предлагалось. Сейчас не стоит. Марианка, оказывается, влюблена. Тоже смешная. Почти 20 лет разницы. Господи, да почему же с этими женщинами так сложно? Роксана, пойдем. Сядь. Разговор есть. Аккуратно провел женщину к столу, помог сесть. Она положила руки на колени. Не укрылась от его внимания и дрожь во всем теле. Ты не заболела? Прошел на свое место. Между ними стол. Положил кисти рук на столешницу. Вот. Перед ним лег исписанный лист. Взял, прочитал, удивленно посмотрел. Ты решила уволиться? Ну почему? Тебя на повышение переводят. Начальство совещалось. Не скрою, дают проблемный филиал, но я уверен, ты справишься. Я согласен, нам надо работать в разных департаментах. А то у меня при виде тебя мозги перестают соображать. Когда Смирнов предложил тебя на это место, я согласился. Хотя терять такого начальника дела не хотелось. «Вот как!» Прозвучало жестче и ироничнее, чем хотелось. «Мариана пообещала, что меня уволят. Это, так сказать, первая ступень на эшафот?» «Роксана, какой эшафот? Тебе дадут помощь, выделят консультанта. Не скрою, филиал одной ногой банкрот. Пытаемся его вытащить. Там 1500 человек работают. Если обанкротятся, 1500 останутся на улице. Аналитики сделали уже прогноз. Филиал спасать надо. И ты сможешь. Ты же экономист? А где это? В Куракино? Значит, в ссылку отправляете. Угу. И даем машину с водителем». Постепенно речь плавно перешла в плоскость предстоящего назначения и проблем филиала. Оказалось, что в отношении бывшего руководителя возбуждено уголовное дело за хищение. Требовалось восстанавливать не только само предприятие, но и поднимать уровень доверия людей, от которых зависела производительность, то есть простых работников. «А почему я?» «Потому что наша служба безопасности изучила твой план финансового оздоровления предприятия твоего отца. Нам показалось, что раз ты уже один раз вытащила безнадежное предприятие, то и второй раз сможешь. Но оно не было безнадежным. Тем более, что я туда вложила деньги от продажи своего бизнеса. А вот в этот раз тебе в помощь будут деньги корпорации». Вскоре к ним присоединился Смирнов. Засиделись до сумерек. Солнце опускалось за горизонт. Прошел легкий весенний дождь. Приближался Первомай. Улицы наряжались в платье из цветов сирени и яблонь. Землю застилали ковры из одуванчиков, которые днем сияли золотом. Сейчас же бутоны срочно закрывали свои домики и готовились ко сну. Плотный цветочный запах можно было резать, как масло ножом. Где-то бренчали гитары, то и дело сверкали вспышки телефонов. «Домой? Подвезти?» Николай стоял рядом и едва сдерживался, чтобы не стиснуть в объятиях стоящее рядом сокровище. Он был растерян. Еще ни разу в жизни не бросали его, не считая бывшей жены. Всегда оставлял он, но предпочитал расставаться красиво. «Нет, Николай Михайлович, спасибо. Я на машине». И она сбежала по ступенькам, как Золушка, которая боялась, что карета превратится в тыкву. И не знал он, что бежала она от себя. Задержи ее сейчас, загляни в глаза, прикоснись к губам, и она снова станет его. Но ангел-хранитель тщательно сокрыл эту тайну от воздыхателя.